Песнь четвертая. В царственный град Лакедемон, холмами объятый прибывший, к дому царя Менелая Атрида они обратились. Пир он богатый давал многочисленным сродникам, свадьбу сына и дочери милые празднуя в царском жилище. К сыну губителя рати Пелида свою посылал он дочь, уж давно с ним в Троянской земле договор заключивший выдать ее за него. И теперь сочетали их боги. Много ей дав колесницы, коней, молодую невесту в град Мирмидонский, где царствовал светлый жених, снарядил он. В Спарте же дочь он Алектора выбрал невестой для сына крепкого силой, прижитого им с молодою рабыней в поздних годах, Мегапента. Елене ж детей не хотели боги с тех пор даровать, как желанная ей родилась дочь Гермиона, подобная дивной красой Афродите. Шумно пируя, в богато украшенных царских палатах сродники все и друзья Менелая великого славы полны веселья были. На лире певец вдохновенный громко звучал перед ними, и два прыгуна, соглашая с звонкой лирой прыжки, посреди их проворно скакали. Тою порой Телемак благородный с младым Песистратом к царскому дому прибыв, на дворе из своей колесницы вышли, им встретился прежде других Этеон многочтимый, спальник проворный царя Менелая великого славы. С вестью о них по дворцу побежал он к владыке Атриду. Близко к нему подошедший он бросил крылатое слово: «Царь Менелай, благородный питомец Зевеса, два гостя прибыли, два иноземца, конечно, из племени Дия. Что повелишь нам? Отпрячь ли их быстрых коней? Отказать ли им, чтобы они у других для себя угощения искали?»